Рита прикоснулась к камню, который висел на моей груди. Теперь от него не исходило ни белое сияние, а голубое, подобное свету кометы. Как часто луна становится красной? Необходимо знать, как скоро меня вновь ждет бессонная ночь с демонами. Я посмотрел в небо. В свете легенды, которую Рита мне поведала, луна казалась зловещей, даже когда не была красной. Прошлая ночь была первой за последние 75 сезонов. Голос Риты был ровным, но я заметил беспокойство. Девушка еще оставалась в напряженной позе. А еще она нервно перебирала мои пальцы, явно даже не осознавая это. «Ау, теперь ты понимаешь, почему я так волнуюсь?» — спросила она и заглянула мне в лицо. «Да, 70 с лишним лет, это довольно большой перерыв», — ответил я. «Дело не только в этом». Рита разглядывала мой камень Ашера, поглаживая его тонкими пальцами. «Когда ты убил Дуэйна, к тебе перешел лишь его титул, а не сила. Но после того, как ты убил демона-вестника, ты по праву стал Ашером, Макс. И теперь, когда у меня есть сердце демона, найдутся люди, которые будут злиться из-за этого и, возможно, завидовать, поэтому они захотят бросить мне вызов», — предположил я. «Именно так», — кивнула Рита. «Ты теперь не просто один из детей богини света. Сегодня ночью ты стал одним из ее благословенных воинов. Камень, который с приближением кометы светится ярче, подтверждает это». Я тоже опустил взгляд на камень. После знакомства с легендой о солнце и луне я понял, почему на нем изображен щит. Из-за мягкого мерцания казалось, что рыбы на камне интерактивные и плавают вокруг изображения щита. «Знаешь, не уверен», — сказал с нервным смешком, — «но, по-моему, я встретил одну из священных рыб в первые несколько часов пребывания на архипелаге». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Рита, склонив голову на бок. «Ну, до вашего острова мне пришлось добираться вплавь», — объяснил я. «И какая-то гигантская рыбина решила, что пугать людей – это очень весело». И без того бледное лицо Риты стало совсем мертвенным. Или мне просто так показалось при свете луны. В любом случае я понял, что опять наговорил лишнего. Она в ужасе прикрыла рот ладонью. «Ты видел священную рыбу?» «Да и угадаю», — фыркнула я. «До меня никто и никогда не был настолько благословенным, чтобы его взору явилось дитя богини солнца, верно?» Рита моргнула, все еще прижимая руку к губам. Яркий румянец вернулся на ее щеки, на ресницах блеснули слезы. Я уже подумал, что всерьез расстроил ее, но она рассмеялась и уткнулась лбом в мою грудь. «Что?» — спросил с легкой улыбкой. Я явно не понял что-то, но меня это не расстраивало. Приятно было видеть, что Рита от души смеется. «Макс, ты феноменален, и у меня нет для этого никаких объяснений». Я притянул ее ближе к себе, чтобы насладиться ощущением теплого податливого тела и тем, как свет кометы отражался в ее глазах. А если серьезно, я заправил ей непослушную прядь волос за ухо. «Понимаю, тебя тоже пугает неизвестность и неопределенность. Мы едва знаем друг друга. Понятия не имею, что происходит вокруг, и какова моя роль в этих событиях. Но я точно не хочу, чтобы ты боялась меня. Что бы ни случилось, для тебя я всегда буду просто Максим. Поэтому мне так спокойно с тобой», — прошептала она, поднялась на носочки и чмокнула в губы. «Спасибо тебе». «За что, Дуэйн?» — ответила она одним словом. «И других пояснений мне больше не требовалось. Я бы сделал это снова, не задумываясь», — искренне ответил ей. «Это была чистая правда». «Кхм-кхм», — прокашлялся Бруно, чтобы привлечь наше внимание. Мы с Ритой отпрянули друг от друга, как частицы с одноименными зарядами. Бруно стоял на открытом балкончике, скрестив руки на груди и осуждающе выгнув бровь. У меня в голове не укладывалось, как у этого плюшевого медвежонка получалось напускать на себя такой суровый вид. Но факт неоспорим. Он выглядел, словно сотрудник администрации, курирующий этикет. Рядом с ним стоял Лолли. На губах ленивца растянулась мечтательная улыбка. В руках он держал какой-то синий сверток. «Извините, что прерываю», — осуждающе сказал Бруно. Сожаления в его голосе, конечно же, не было, только укор. «Интересно, по его мнению, нам не положено так себя вести на публике, но это же мой дом в конце-то концов. Господин, голубая ночь уже началась, а нам еще многое нужно подготовить. Госпожа Рита, я полагаю, у Олли есть кое-что, что вас заинтересует». «Рита», — согласился повар и медленно приподнял сверток чуть повыше. Рита потрясенно ахнула и со всех ног рванула в дом. Через пару минут она уже стояла с ними на балконе. «Это мое платье?» «Да», — подтвердил Олли. «Думала, Дуэйн продал его», — сказала она, и горечь в ее голосе заставила меня пожалеть, что я не могу убить этого ублюдка снова. Я взял на себя смелость и убрать его в укромное место, когда вы только приехали погостить у нас, сказал Бруно, тщательно подбирая слова. Спасибо, выдохнула Рита и на мгновение прикрыла глаза. Ее взгляд выражал такую благодарность. Я думал, она сейчас кинется на управляющего с объятиями, но она сдержалась. Это платье принадлежало моей матери. Единственная вещь, которая у меня от нее осталась. Я просто подумал, что оно еще может вам пригодиться. Вот и все. Бруно отмахнулся от благодарности, как будто его действие ничего не значило. А теперь идите собираться. Прием у лорда Рамзи начнется через несколько часов. Бросив на меня нечитаемый взгляд, Рита взяла Олли под руку, и они вместе скрылись в доме. Девушка преобразилась, волнение и радость придали ее жестам торопливость, в походке появилась легкость. Глядя на эти изменения, я и сам смог расслабиться. Сунув руки в карманы, я с улыбкой наблюдал, как они удаляются. Рита рассказала вам историю, изображенную на мозаиках, господин Макс, поинтересовался Бруно, перекатившись с пяток на носки. Да, она как раз закончила, когда вы пришли. Этот разговор немного напрягал меня. Управляющий не был похож на человека, который привык вести светские беседы. Это очень интересно, красивая легенда. Так и есть, Бруно остался доволен моим комментарием. Кстати, как вам рагу от Олли? Этого ужина оказалось достаточно, чтобы выдержать ночной пост в этом сезоне? Да, я растерялся от такой резкой смены темы. Никак не могу привыкнуть к особенностям местной лексики. Ночной пост, сезон. Благодаря Олли пережить пост было не так уж сложно. На самом деле блюдо было таким сытным, что я до сих пор не голоден. Последние сутки у вас были насыщены событиями, не так ли? Сказал Бруно. Я озадачился, к чему он клонит. Слишком подозрительно как-то это звучало, но меня волнует всего один вопрос. С каких это пор кочевники из Восточного Вингена едят мясо, туши? Мне нечего было ответить. Осознал, в какую ловушку попал. Только Рита знала, что я не имею к архипелагу никакого отношения. Теперь это понял еще и Бруно. Только вот большой вопрос, как он на это отреагирует. Господин, сначала я ничего не понял, продолжал говорить Бруно. Но, оглядываясь назад, замечаю много странностей в вашем поведении. Вы странник, я могу все тебе объяснить. Вы уверены? Спросил он, поправляя свой монокль. Нет, но, замолчал. Что но, господин? Тут же перебил меня Бруно, воспользовавшись моим замешательством. У меня такое ощущение, что разговаривать с тобой, Бруно, все равно что играть в шахматы с профессиональным игроком. Что бы я ни сделал, что бы ни говорил, ты видишь наш разговор на несколько ходов вперед. Ведь ты все равно построишь наш разговор так, что так или иначе узнаешь ответы на все интересующие вопросы. Подошел ближе. Давайте не будем ходить вокруг да около. Спрашивай меня обо всем прямо, и я дам честный ответ, насколько это возможно. Бруно внимательно посмотрел на меня, и его губы растянулись в счастливой улыбке. Что такое шахматы? Задал он первый вопрос, которого я вообще не ожидал. Серьезно? Сейчас тебя волнует именно это? Фыркнул я, но он внимательно смотрел на меня и ждал ответ. Ладно, там, откуда я родом, есть такая игра. В нее играют двое. У каждого игрока есть комплект различных фигур в количестве 16 штук белого или черного цвета. Игра требует логики, стратегии и концентрации. Без этого не выиграть. Раньше считалось игрой правителей, аристократии и полководцев. Спасибо, господин, Бруно замер на пару минут, переваривая для себя новую информацию. А вы хорошо умеете играть в эту игру, в шахматы? К сожалению, нет. У меня никогда не хватало терпения доиграть до конца хотя бы одну партию, рассмеялся я. Думаю, в этом я буду вам полезен. Бруно кивнул, словно подтвердив какие-то свои мысли, и резко развернулся. Проходите в дом, господин, вам нужно многому научиться перед вашим блестящим дебютом. Заботиться о вас, моя работа. Его перепады настроения сводили с ума. То он осуждает, пусть и неявно, и допытывается, то улыбается и хочет помочь. Странно как-то, неужели его не напрягает, что я из другого мира? Но в принципе радует, что он решил мне помочь. Придется смириться с его особенностями, потому что расставаться с таким полезным человеком мне не хотелось, да и приближать к себе много местных, рискуя, что они разболтают обо мне. По пути в дом я ускорился, чтобы пересечься с управляющим в холле и не разыскивать его по всему особняку. У меня было подозрение, что понравиться ему не так-то просто, но что-то в его ухмылке и взгляде, который он бросил на меня перед тем, как ушел, вселило надежду, что я справился с этим испытанием. Как бы то ни было, я никогда раньше не видел Бруно таким оживленным и деятельным. Мы встретились на первом этаже, и он без лишних слов куда-то меня повел. «Как много госпожа Рита успела вам рассказать?» – спросил он, когда мы вошли в помещение, похожее на небольшую, освещенную факелами библиотеку. Вдоль стен стояли голые полки, лишь на большом столе у окна лежали какие-то свитки. Она рассказала мне о богине света, солнце и луне, о том, что ашеры были созданы для защиты от демонов, ответил я. Странное ощущение, словно отвечаю на экзамене. Было такое ощущение, что я участвую в какой-то исторической викторине. О, госпожа Рита, она может, пробормотал Бруно, перебирая стопку пожелтевших бумаг и карт. Он улыбался, говоря о ней. Возможно, под этой внешней суровостью спрятано доброе сердце. Та история, которую она рассказала, это версия для детских книжек. История для взрослых сильно отличается от того, что вы слышали. Она реалистичная и кровавая. О, вот и то, что нам нужно. Среди бумаг Бруно откопал древний фолиант, тяжелый даже на вид. Он положил его на кресло, что стояло у одного из стеллажей, и взобрался на невысокое подобие небольшой стремянки, чтобы достать притаившуюся в темном углу книгу. Наверное, он припрятал ее, как и платье Риты. Думаю, вы уже поняли, что быть ашером – это большая честь. Он стряхнул пыль с книги. Она была такой тонкой, что больше походила на брошюру. Да, я уселся в кресло напротив стола. Ашерам на этом острове принадлежит все, верно? Да, это так, пробормотал Бруно, листая книгу. Что вы знаете о том, как стать ашером? Мне известно, что я стал одним из них, когда убил Дуэйна. Но Рита еще упоминала, что убийство демона-вестника тоже имеет к этому какое-то отношение, пожал плечами. Да, демон, который так взволновал нашего маленького друга Грега, сказал Бруно, проворно спустившись на пол. Вы привыкли доводить дело до конца, не так ли? То, что Грег сказал тогда, правда, спросил я. Что обычно демоны не взрываются вот так, требуется огромная сила, чтобы нанести демону столько урона сразу, объяснил он. Говорят, что камни происходят из самой кометы, и по мере ее приближения обретают все большую силу. Так что сегодня вам повезло, но это не значит, что удача всегда будет на вашей стороне. Бруно наконец нашел в книге то, что искал, развернул ее и толкнул по столу в мою сторону, чтобы я мог посмотреть. На развороте был изображен камень, такой же, как висел у меня на шее. Единственное отличие заключалось в том, что камень с картинки представлял собой идеальный круг, а мой не был такой совершенной формы. Как в учебнике по биологии каждая деталь рисунка была подписана. Ниже были приведены какие-то даты и пояснения, что здесь написано. В прошлом, когда ашеры впервые ощутили силу, все они были равны и объединены единой целью. Со временем некоторые ашеры стали слишком могущественны. Они охотились на демонов-вестников, убивали их и совершенствовали оружие. Некоторые из них получили огромные возможности. Эта сила кружила голову. Со временем священная миссия по защите людей отошла на второй план. Ашеры стали требовать, чтобы их могущество уважали, а все окружающие почитали их как богов. Что за придурки, не удержался я от комментария. Бруно перевернул страницу. Пергамент заполнили строки убористого рукописного текста. Я даже не пытался разобрать, что там было написано. Нет сейчас ни времени, ни желания. История восстания ашеров, громко и как-то торжественно озвучил Бруно. Сила и благосостояние, которые богиня дала ашерам, своим паладинам, никогда не предназначались для личного использования. Те, кого она считала достойными, должны были справедливо разделить ресурсы между всеми людьми. Именно так должны были поступать первые ашеры и их кровные потомки, объяснял Бруно. Однако опьяненные силой и властью ашеры достаточно часто были жестоки к своим подопечным. И, устав от гнета и тирании, люди поднимали восстание. Они просили у богини благословения, и если их намерения были чисты, она наделяла просящих силой. Так они могли вызвать на дуэль ашера. Голос дворецкого изменился. Он явно пересказывал своими словами. «Я не буду утомлять вас историческими подробностями, если кратко, дуэли за права ашера стали способом установления справедливости в обществе. И с тех пор у каждого появился шанс стать ашером, а не только по праву крови», — резюмировал я. «У меня наконец-то начала складываться картинка». «Правильно, подтвердил управляющий. Претендент просто должен был убить Ашера, так он мог получить его ранг, власть и все, что тот успел нажить. Со временем и эта система перестала приносить пользу обществу. Люди убивали друг друга, чтобы упрочить свое положение и повысить статус. Не так давно лорды Ашера внесли поправки в древние законы. Теперь личная выгода и жажда наживы затмила их разум, а обычные люди живут, как бесправный скот. Бруно взял со стола карандаш и повернулся к карте, висевшей на стене. Он указал на верхнюю часть, на остров овальной формы, надпись над ним гласила «Остров Сканна». Затем он постучал карандашом по центру острова, и, услышав этот негромкий стук, я по привычке сел ровно и обратил все внимание на своего учителя. Внезапно почувствовал себя школьником, задремавшим посреди урока. Я сосредоточился на случай, если впереди меня ждет еще несколько каверзных вопросов. В моих же интересах было запоминать все, что он говорит, и обдумывать ответы, чтобы не сболтнуть лишнего. Я мысленно отметил остров и то место, на которое он указал импровизированной указкой. Там был нарисован крошечный дворец. «Каждым островом на Ашине управляет лорд Ашер», продолжал управляющий, забавно дернув ушами. «У него самый высокий статус. Он получает его по рождению или в бою. Передача статуса», пробормотал я, дотрагиваясь до амулета у себя на шее. Лорд Рамзи сказал, что у Дуина был третий ранг. «Это значит, что я тоже Ашер третьего уровня. Или первого, потому что сражался на дуэли только с одним противником, а не с тремя». «Отличный вопрос». Бруно постучал карандашом по ладони. Он определенно комфортно чувствовал себя в роли профессора-историка. Его пушистые уши дрожали от удовольствия. «Обратите внимание на рыб. Их три, потому что Дуэйн победил в прошлом поединке. Он имел третий ранг, который перешел к Рыду. Ты убил его, следовательно получил его статус. А что было бы, если бы Дуэйн убил меня?» Я оторвал взгляд от карты. Появилась бы на его камне еще одна рыба. Глава 13. Нет, ранг Ашера не повышается, если он убивает кого-то ниже себя. Бруно в очередной раз перевернул страницу. Снова нечитаемый текст, какие-то диаграммы, символы, картинки. Это у меня нет привычки его разбирать, или же я просто не могу читать на местном языке, и его придется учить отдельно. Но он получает все, чем владел убитый противник, включая его жен. Я задал этот очевидный вопрос, в общем-то зная на него ответ. «Рита ведь теперь и правда моя жена, верно?» – подтвердил он. «Все имущества убитого Ашера – слуги, рабы, жены и наложницы, дети, даже те, которые еще не родились, к победителю переходят все». «Ой, бляя!» – обреченно пробормотал я. «Есть вероятность, что вместе со всеми регалиями по наследству переходят и проблемы, которые убитый Ашер успел нажить за свою жизнь. А судя по тому, каким Дуэйн был отморозком, у него их накопилось немало». «Да», — продолжал Бруно, — «жены убитого становятся твоими. Ты можешь делать с ними все, что вздумается, жить с ними, продать их или убить. Они твоя собственность. Пока это право никто не оспорил в бою, их судьба зависит только от тебя. Когда твой ранг повышается, увеличивается и количество девушек, которых ты официально можешь называть своими женами. Остальные, с кем ты спишь, будут называться наложницами, но в отличие от жен прав у них никаких нет, только обязанности». «Хорошо. Итак, если Ашер может повысить свой ранг, только победив другого Ашера с более высоким рангом, чем у него, то почему Дуэйн бросил вызов мне, человеку без ранга? Какой в этом был смысл?» — спросил у Бруно, бросив попытки разобрать ход слова в книге, лежащей передо мной. «Вдруг, прочитаю что-то не так и вызову еще одно демоническое нашествие. Ну его нахрен». Бруно коротко пояснил. «Потому что поправка, внесенная орденом Ашеров в закон Исканна 10 лет назад, гласит, что если ты оскорбил Ашера, особенно публично, он может вызвать тебя на дуэль, чтобы защитить свою честь, независимо от того, являешься ты сам Ашером или нет». Я в недоумении нахмурил брови. «У них настолько тонкая душевная организация, неужели Ашеры, паладины солнца, настолько опустились, что ведут себя как дворовые мальчишки?» «Да, господин, единственное, что получают Ашеры вроде Дуэйна, бросая вызов безранговым простолюдинам, лишь удовлетворение от сохранения своей гордости», — сказал Бруно. Он долго подбирал слова, прежде чем продолжил. «Однако Ашеры заигрались. Они забыли, что власть и сила даны им, чтобы защищать слабых, а не для того, чтобы накапливать богатство и мериться ими друг с другом». Я молча обдумывал все, что он говорит. Некоторые из немногих сохранившихся древних текстов, что пережили восстание, говорят, что после смерти Ашеры предстанут перед судом. Если их дела при жизни были праведными, то богиня благословит их при переходе в новую жизнь. Но если их действиями руководил один лишь эгоизм, они убивали невинных детей богини света, то возмездие настигнет их. Предупреждение было ясным и отрезвляющим. Не стоит затевать дуэли по поводу и без. Если и придется убивать, то только для защиты, а не из личных интересов. Я даже знать не хочу, какое наказание на провинившегося может обрушить существо, обладающее такой властью, как богиня, да еще и разочарованное. С великой силой приходит и большая ответственность, я понял, подытожил я. Есть ли какой-то предел по рангам, или Ашер бесконечно может становиться сильнее? Возможно, когда-то об этом что-то и говорилось в древних текстах, сказал Бруно, приподнимая книгу, чтобы показать мне неровные края вырванных под корешок страниц. Но сейчас нам известно только, что теоретически Ашер может достичь 64-го ранга. Это было первоначальное число священных рыб. Предполагалось, что 8 лордов 8-го ранга будут управлять 8 островами. Но после восстания большая часть знаний была утеряна. Так что, неизвестно, получится ли у кого-то удастся достичь более высокого уровня. Особенно сейчас, когда вернулась Красная Луна и велика вероятность, что богиня света благословит нас новым поколением защитников. Судя по тому, что Байрон Рамзи управляет островом, он самый высокоранговый ашер здесь. Думаю, мне стоит узнать, какой у него ранг. Я скорее констатировал этот факт, чем задал вопрос. Просто хотелось удержать эту мысль в голове, чтобы обдумать позже, поэтому проговорил ее вслух. Почти уверен, что есть какая-то статистика или рейтинг, и все ашеры следят за малейшими изменениями, чтобы оценить силы друг друга и понять, кто где находится в этой иерархии. Верно, вы начинаете все понимать, юный ашер Макс, сказал Бруно с теплом, из-за чего даже его вечная ухмылка уже не выглядела такой пугающей. Лорд Рамзи имеет 6-й ранг, как вы и сказали, в настоящее время он является сильнейшим ашером на острове Сканна. Под его непосредственным руководством находится посол 5-го ранга Кларк, он из рептилии и приехал с острова Синапсид, очень своеобразный господин. У Адлера Бернса и Алекс Ван с острова Путра 4-й ранг. Еще есть вы, ашер 3-го ранга, и несколько ашеров 1-го ранга. Они не вращаются в высших кругах и не входят в совет ордена ашеров, а просто его члены. В совет могут попасть только ашеры 3-го ранга и выше. Вам нужно быть осторожным. Ваш ранг и перспектива возвыситься и войти в совет, после победы над вами, это желанная цель для многих. Господин, будьте предельно осторожны, малейшее публичное оскорбление младшего ашера и вас тут же вызовут на дуэль. Понял. Нужно быть предельно осторожным и следить за собственным языком. Легче сказать это, чем сделать, ответил Бруно, и его губы растянулись в легкой ухмылке. Любому, кто пообщается с вами, станет совершенно очевидно, что вы странник и мало что знаете об реалиях жизни и обычаях острова Сканна. Вы можете оскорбить кого-то, сами того не желая, просто потому, что не знаете местных законов и обычаев. Я понимаю, но почему быть странником так плохо? Я разочарованно подтолкнула книгу обратно к Бруно. Некоторые люди считают таких, как вы, плохим предзнаменованием, сказал он, убирая книгу. Всякий раз, когда на архипелаг приходят странники, это совпадало с кризисами, войнами и нашествиями демонов. А может, это и не совпадение, и вы действительно влияете на события. В книгах не осталось записи об этом явлении, но люди крепко держатся за суеверия и передают их из поколения в поколение. И как мне быть? Спросил у своего управляющего, поднимаясь на ноги. Бруно, видимо уверенный в том, что я последую за ним, просто встал и направился к двери. Теперь мне нужно придумать новую личность, чтобы скрыть от публики, что я странник. Расскажи мне еще об этих кочевниках. Мне уже известно, что они не едят мясо. Это, конечно, жаль, но я могу какое-то время на людях пожевать траву, если это действительно необходимо для поддержания легенды. Господин, не хочу обидеть вас, вмешался Бруно в мои рассуждения. Но господин, вы ужасный лжец. Уверен, что у вас не получится за несколько часов узнать местное общество настолько, чтобы нигде не проколоться и ничем не выделяться. А да, я всегда был дерьмовым игроком в мафию, усмехнулся, вспоминая, как меня обыгрывали даже девчонки. Вот вам и яркий пример, я понятия не имею, что такое мафия, как и большая часть слов и понятий, что вы говорите», — невозмутимо произнес Бруно и вытащил из кармана старый железный ключ. «В конце коридора мы остановились у двери, с виду ничем не примечательной. Управляющий вставил в замочную скважину ключ, со скрипом провернул его два раза и открыл дверь, пропустив меня вперед. Комната оказалась большим оружейным складом. Она была освещена такими настенными светильниками, как и все в поместье. Только сейчас я заметил, что они зажигались при приближении человека, как наши лампы с датчиком движения. На полу стояло несколько комплектов доспехов. Они явно были старыми, и кое-где ржавчина уже оказывала на них свое разрушительное действие. В отличие от тайника с оружием, этот склад был опустошен. Помимо уцелевших комплектов, по полкам были раскиданы лишь несколько шлемов, перчаток и поножи. Я тихо присвистнул, когда оценил печальное состояние своих недавно обретенных владений. «Дуин действительно вынес из дома все?» «Да», — спросила я. «У него было много карточных долгов, и кредиторы требовали вернуть деньги», — недовольно проворчал Бруно, а затем опустился на колени. Я даже обалдел на секунду, но потом понял, что это он не передо мной. «Помогите мне с этим, лорд». В центре комнаты в полу была, похоже, какая-то особая плита. Это было похоже на секретный тайник. Бруно всем весом навалился на один из углов, и когда плита приподнялась с противоположной стороны, я подцепил ее пальцами снизу, приподнял еще немного и сдвинул в сторону. Под ней оказалось небольшое пространство, как я и предполагал, тут был спрятан прямоугольный деревянный ящик, причем достаточно длинный. Бруно вытащил его и закашлялся от облака поднявшейся пыли. Он торжественно отщелкнул латунные защелки по бокам и открыл ящик, чтобы показать мне нечто, похожее на церемониальное боевое облачение. Наплечники из красной кожи с золотыми пластинами тонкими ремнями соединялись с широким защитным поясом. Кожаные с золотом поножи и нарукавники в тон были дополнены парой черных штанов, черными ботинками и темно-синей рубахой, которая была сшита из какой-то супермягкой ткани. Кажется, в своем мире я никогда такой не встречал. Даже просто глядя на это снаряжение, уже мог сказать, что оно было намного удобнее того, что помогал мне надеть дворецкий в прошлый раз. Спасибо, Бруно, у которого была привычка прятать от своего предыдущего хозяина наиболее ценные вещи. «Ну, что смотрите, надевайте, это парадный костюм», — поторопил меня Бруно. «Чьи это вещи?» — спросил я в надежде, что грязные руки Дуэйна их не касались. Бруно, секунду словно сомневался, но все же ответил. «Это снаряжение первого владельца поместья, Ашера, которого убил на дуэли Дуэйн. Господин, поторопитесь, мы отстаем от графика, а мне нужно рассказать вам кое-что важное. Отлично, еще и лекция. Я уже сомневался, сможет ли мой мозг воспринять еще какую-нибудь информацию, и мысленно вздохнул, начав снимать с себя одежду. Но когда я добрался до рубахи, кое-что пришло мне в голову. «Эй, Бруно, а что мне делать с рубином, который я получил, убив демона-вестника?» — спросила я, вытаскивая кроваво-красный драгоценный камень из кармана. «Ты все это время держал его при себе?» — спросил управляющий, и я увидел, как его серые уши заинтересованно приподнялись. «Я положил его в карман и совсем про него забыл, да и не знаю, где еще можно его хранить, но вряд ли стоит оставлять его без присмотра», — ответил своему управляющему. «Это хорошо», — одобрил он мое решение. «Не спускай с него глаз, и все время держи при себе, это и правда самое безопасное и надежное место». Я кивнул, не подумав, что он все равно не видит меня, и продолжил одеваться. Рубин положил в карман новых штанов из мягкой кожи. Закончив переодеваться, я позвал управляющего. «Бруно, я нормально выгляжу?» — спросил у него с сомнением. Бруно взобрался на маленький табурет, который нашелся в углу комнаты, чтобы поправить один из перекрученных ремней и пояс, затянутый на талии. «Вы выглядите как настоящий Ашер, паладин солнца», — прокомментировал он, довольно оглядывая результат нашей совместной работы. «И все же это не поможет мне слиться с толпой других Ашеров, верно?» — заметил я. «Еще один хороший вопрос», — слегка улыбнулся управляющий поместьем. «На самом деле ваша задача совсем не слиться с толпой. Проще говоря, мы не пытаемся заставить вас не выделяться. Вам следует сохранять спокойствие и миролюбие, но не забывайте о стратегии, которая поможет вам выжить и защитить себя. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Думаю, да. В шахматах существует такой прием, как детский мат, который позволяет ферзю одержать победу над армией соперника всего за 4 хода. Ваш оппонент может даже не подозревать, что его ждет поражение, в то время как вы с самого начала знаете, чем закончится игра. Возможно, когда-нибудь вы научите меня этой игре, сказал Бруно и спрыгнул с табуретки. Вы правы, наша стратегия похожа на этот ход, но есть и отличия. Мы не собираемся скрывать тот факт, что вы странник, или преуменьшать ваш заслуженный статус ашера. Держитесь с людьми открыто, но никому не рассказывайте того, что может быть использовано против вас. Будьте уверены в себе, но не высокомерны. Больше слушайте, чем говорите, запоминайте то, что слышите, а если сомневаетесь, как ответить, просто позвольте госпоже Рите помочь вам. Она найдет, что сказать. Пока вы никого не оскорбляете и ведете себя адекватно, с вами все будет в порядке. Но будьте настороже. Другие ашеры могут спровоцировать вас, чтобы вызвать на дуэль. Они будут подначивать вас, цепляться, манипулировать и делать все, чтобы вы в ответ оскорбили их. Будьте спокойны, как море, и тогда, видя, что их провокации на вас не работают, они не станут бросать вызов. Ладно, поблагодарил Бруно и пытался не думать о том, как много ашеров я могу ненароком оскорбить сегодня вечером. То, что я знаю о местных правилах, жалкие крупицы. Вдруг их может обидеть то, что у нас считается знаком уважения. Такое даже в рамках одной планеты бывает, а тут как будто две разные вселенные. «О, еще кое-что», — сказал он, повернувшись ко мне лицом, и схватил меня за запястье, чтобы убедиться, что привлек мое внимание. «Не забудьте убрать свой камень ашер с глаз долой до окончания ночи. Считается оскорблением чести правителя, если кто-то, кроме него, выставляет свой камень на показ в эту ночь». «Принято», — сказал я и спрятал камень под тунику. «Мы уже подходили к холлу». «Грег», — закричал Бруно. «Грег, гонец, а он здесь откуда?» «Здравствуйте, ашер Медведев», — сказал парень, появляясь из-за массивной фигуры Олли, стоящего у подножия лестницы. «Сегодня вечером я буду вашим кучером, разве это не прекрасно?» «Привет, Грег», — поздоровался я с парнем и улыбнулся, потому что из него так и била энергия вперемешку с восторгом. «Олли, где Рита?» Мучительно долго он разворачивался лицом к лестнице, поднял когтистую руку и указал пальцем наверх. Я проследила за его взглядом и почувствовал, как мое сердце бешено заколотилось в груди. Рита медленно спустилась по ступеням, словно принцесса в сиянии сапфирово-синего платья, которое, словно оживая, облегало ее фигуру, подчеркивая глубокие синие глаза и идеально сочетаясь с цветом моей туники. Разрезы на платье открывали ее длинные, бесконечно притягательные ноги, заставляя мое сердце биться чаще. Ее подтянутый живот был обнажен, украшенный лишь серебряным узором, напоминающим таинственные татуировки африканских девушек. Эти узоры, извивающиеся под лифом платья, манили и интриговали, вызывая желание исследовать каждый изгиб языком. Она выглядела бы великолепно даже без платья, а украшения были излишни. Серебристый орнамент обвивал ее живот, грудь, ключицы, плечи и руки, создавая изысканный и загадочный образ. Из всех драгоценностей на ней были лишь серебряный обруч на голове, изящный пояс на талии и тонкие браслеты на босых ногах, которые подчеркивали ее хрупкие щиколотки. «Привет», – прошептал я, завороженно глядя ей в глаза, когда она оказалась рядом мной. Рита стояла на первой ступеньке, из-за чего наш рост сравнялся. «Ты выглядишь потрясающе». «Спасибо», — сказала Рита с легкой довольной улыбкой. «Я был рад, потому что она явно старалась, чтобы понравиться мне». «Ты тоже». «А это для чего?» Я указал на короткий клинок в ножнах, который она держала в руке. «Я бы в недоумении. Неужели он и на приеме может нам пригодиться?» «Для тебя», — ответила она и умело прицепила его к моему поясу. «На всякий случай». «А как же ты?» Я положил руку на эфес. Судя по ощущениям, держать этот клинок было удобнее, чем нож. «Но если нам грозит какая-то опасность, предпочел бы, чтобы средство самозащиты было у Риты. Да и толку от этого точно будет больше». «Я уже вооружена», — загадочно сказала она. «Что? Но где?» Непонимающе уставился на нее, выразительно окинув взглядом ее достаточно облегающее платье. Но она только выгнула бровь. «Не торопитесь, господин Макс», — подразнил меня Бруно, провожая нас к двери. «Как скучно было бы жить, если бы мы знали ответы на все загадки, верно?» Грег обогнал нас и учтиво открыл дверцу кареты, ожидавшей у входа. В этот раз ее тащили не тараканы, а пара гигантских серебристых гусениц. У каждой было по 6 пар лап, вместо привычных усиков. Они выглядели бы реально жутко, если бы не мех, которым они были покрыты. Пожалуй, я мог бы даже сказать, что они были милыми. Я помог Рите забраться в карету и оглянулся на Бруно. Как-то нервно, ехать на первый бал прямо как принцесса какая. «Спасибо вам за помощь», — поблагодарил я дворецкого и протянул руку для дружеского рукопожатия. «Будьте начеку», — напомнил он, пожав мне ладонь. «И не забывайте про ферзя». «Конечно», — сказал я и забрался в карету к Рите. Грег закрыл дверь. Поездка во дворец прошла в тишине. Я пытался переварить все, что узнал от Риты и Бруно. Голова болела так, словно целый день готовился к выпускному экзамену. Боль концентрировалась в области глаз. «Ты слишком много думаешь», — проворчала Рита. Она приобняла меня одной рукой, чтобы помассировать ноющий затылок. «Я просто не хочу все испортить», — честно признался я. Головная боль понемногу отступала. «Все будет в порядке, ты справишься», — сказала Рита, как будто и правда была в этом уверена. «И я буду рядом, чтобы помочь, если ты где-нибудь облажаешься». Я вздохнул и с облегчением переплел ее пальцы со своими. Хотелось бы, чтобы все так и было. В конце концов карета замедлила ход, и я выглянул из окна, чтобы понять, где мы находимся. У меня глаза на лоб полезли, когда я увидел дворец, к которому мы подъезжали. Картинка как в кино. Перед нашей каретой стояла вереница других экипажей. Приходилось ждать, пока из каждой повозки выйдут гости и начнут подниматься. Только тогда карета уедет, освободив место для следующей. Толпы людей выстроились вдоль лестницы и ждали прибытия важных персон, как на вручении какой-нибудь премии с красной ковровой дорожкой. Наверху, у входа в дворец, стоял лорд Байрон Рамзи и встречал гостей. Этот факт вообще не успокаивал, а только добавлял нервозности. Камень лорда Ашера Рамзи был выставлен на всеобщее обозрение, он светился холодным голубым светом. Все лорды и леди низко кланялись правителю в знак уважения, прежде чем войти, а он приветствовал каждого подданного кивком и улыбкой. Наконец-то очередь дошла и до нашего экипажа. Грег спрыгнул с сиденья и открыл нам дверцу. «Прибыли лорд Ашер Медведев и леди Рита из Наби», — объявил наш кучер, и под одобрительные крики толпы я выбрался из кареты и помог спуститься спутнице. Я кивнул Грегу, предложил руку Рите и повел ее по ступенькам вверх. Нам оставалось сделать несколько шагов, и мы благополучно добрались бы до повелителя, но внезапно Рита покачнулась и зашипела от боли. Кажется, она подвернула ногу. Потеряв равновесие, она начала заваливаться и потянула меня за собой. Мне пришлось спуститься на пару ступенек, чтобы поймать свою спутницу. «Ты в порядке?» – спросил Риту и, придерживая за плечи, сделал шаг назад, чтобы убедиться, что она цела. Ахнув, она в ужасе уставилась на мою грудь. Я проследил за ее взглядом. В этой сумятице мой камень выскользнул из-под рубашки. Он светился таким же ярким голубым светом, как и у лорда Байрона Рамзи. Дьявол, вот же влип. Глава 14. Тишину, воцарившую после произошедшего, через несколько секунд нарушил приглушенный ропот толпы. Но возбужденная болтовня стихла, когда Байрон Рамзи пошел в нашу сторону. Единственное, что можно было услышать в тот момент, он остановился в нескольких шагах от нас с Ритой. Выражение его благородного лица было непроницаемым, непонятно, что собирается сделать лорд. Вызовет меня на дуэль за оскорбление, простит, ведь я не демонстрировал неуважение, камень выскользнул случайно, причем когда спасал спутницу от падения, что все могли видеть. В воздухе повисло напряжение, все ждали, что я буду делать дальше. Со всех сторон на меня выжидательно глазели люди, и от их взглядов у меня горели лицо и шея. Первым делом я, конечно, хотел убрать медальон под тунику, чтобы еще больше не раздражать повелителя. Но прошла секунда, и я не стал этого делать, очень кстати вспомнив о совете Бруно. Игра в шахматы, уверенность, а не высокомерие. Выпрями спину, Макс, и сохраняй спокойную доброжелательность. Я убрал руку и позволил камню засиять. Толпа потрясенно охнула. Кто-то гадко захихикал. Взяв Риту за руку, я пошел вперед, стараясь не обращать на это внимания. Девушка посмотрела на меня, как будто я дурак, но ничего не сказала. «Доверься», – прошептал Рите и помог ей преодолеть последние несколько ступенек. Мы подошли к повелителю и поклонились ему в пояс. «Спасибо за ваше приглашение, лорд Байрон», – сказал Рамзи, как будто ничего особенного не произошло, и у меня на шее не висит светящийся камень, по местным правилам оскорбляющий достоинство лорда. прийти на сегодняшний праздник для меня большая честь. Мне показалось, что карие с золотым отливом глаза Байрона Рамзи искрятся весельем, хотя лицо его оставалось спокойным. «С твоей спутницей все в порядке?» — он неожиданно спросил. «Все хорошо, лорд Байрон», — ответила Рита, грациозно склонив голову. «Просто немного оступилась. Пожалуйста», — приглашающий повел рукой лорд в сторону входа. «Пока вы можете выпить вишневого вина на террасе, но когда начнется пир, я приглашаю вас сесть за мой стол». «С большим удовольствием, лорд Байрон», — сказал я, снова кланяясь. «Ашер Медведев», — лорд качнул головой в легком ответном поклоне, и я выдохнул с облегчением. «Все получилось. Мы с Ритой в потоке гостей прошли во дворец, пока еще чего-нибудь не случилось. Мне так жаль, Макс», — прошептала виноватая Рита, пока нас вели через вестибюль дворцовые служащие в черных с серебром туниках. Когда мы вышли на просторный открытый балкон, я остановил Риту у гигантской вазы, переполненной ароматными белыми цветами. «Тебе ни за что извиняться, всякое случается, мы были скрыты от чужих глаз в этом укромном уголке. Интересно, зачем на мероприятиях такие места? Но так вышло, у меня немного не вязалась эта неловкость с образом всегда собранной Риты, которая в совершенстве владеет своим телом. Я наступила на что-то на лестнице», — объяснила она смущенно. «Ты в порядке?» — уточнил я. «Да, спасибо», — без колебания ответила она, но я все равно заметил, что она стоит на правой ноге и поджимает левую, как будто ей больно на нее наступать. Однако у меня не было возможности подробнее расспросить ее, потому что к нам подошел мужчина, у которого на голове вместо волос был хохолок из коричневых перьев. «Орел, что ли?» Он сверлил меня поистине орлиным взглядом. Под руку его держала поразительно красивая девушка. Некрасивых жен у ашеров или просто обычных на этом острове просто не было, и глядя сегодня на гостей, я это отлично понял. Что-то в этом мужчине казалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где видел его раньше. «Ашер, это был смелый поступок», — сказал незнакомец, многозначительно взглянув на мой камень Ашера. Затем он похлопал себя по груди, где под тонкой серебристой рубахой выделялся такой же медальон, и снова посмотрел на меня. Я сделал вид, что в недоумении рассматриваю свой камень, а затем других посетителей вечеринки, как будто только сейчас до меня дошло, что я делаю что-то не так. «О, прошу прощения, если сделал что-то не так и нарушил какое-то правило», — спрятал камень под рубаху и протянул ему руку. «Максим Медведев, мы с вами раньше уже встречались», — сказал мужчина-орел. Рукопожатие у него было уверенным и крепким. «Я предоставил вам свой экипаж после дуэли, но нас так и не представили друг другу должным образом. Спешу исправить это сейчас. Я Ашер Адлер Бернс, а это моя жена Шелли». Жена моего нового знакомого была одной из самых красивых девушек, что я видел на острове Сканна. Перья цвета шампанского образовывали маску вокруг изумрудно-зеленых глаз, как будто она прибежала сюда с какого-то карнавала. Длинные алые волосы струились до самой талии. Среди прядей мелькали золотые перья. Она была похожа на великолепную жар-птицу или какую-то другую, но не менее прекрасную птицу. Как и остальные присутствующие аристократки, она была одета в голубое платье, которое наверняка шили на заказ специально для этого приема. Наряд выгодно подчеркивал ее фигуру, тонкую талию и пышный бюст. Кожа, не скрытая тканью, также, как и у Риты, была украшена переплетением серебристых узоров. Но самой впечатляющей деталью ее образа был огромный сапфир, который сверкал в обруче, украшающем ее лоб. «Ашер Медведев, леди Рита», — поприветствовала нас Шелли голосом, похожим на звуки арфы, и склонила голову. «Леди Шелли», — учтиво ответила моя супруга, и я скопировал легкий поклон, который она отвесила новой знакомой. Мимо прошел человек-официанта с серебряным подносом, уставленным бокалами, и Ашер Бернс остановил его. «Ашер, вы раньше уже бывали на острове Сканна?» — спросил Адлер, передавая каждому из нас по бокалу, а затем пренебрежительно махнул рукой, отсылая официанта. «Раньше я вас здесь не встречал». Я сделал глоток сладкого вина и задумался, как ответить. Голос Бруно в моей голове напомнил о том, как бездарно я врал ему, поэтому решил, что не стоит даже пытаться. «Я не из Ашина», — честно ответил Адлеру, — «и хватит с него. Пока не задаст уточняющих вопросов, буду молчать». Кажется, мой ответ расстроил его, хотя не понимаю, с чего. Орел сморщил нос, как будто почувствовал в воздухе какой-то неприятный запах. Но дело точно было не в этом, а мы стояли в окружении цветов. Интересно, задумчиво протянул Адлер и словно пригвоздил меня к месту своим проницательным взглядом. Как и у Рамзи, глаза его отливали золотом. Прошло много сезонов с тех пор, как кто-то вроде тебя появлялся на архипелаге. «Правда?» – спросил я с самым невинным выражением лица, которое было в моем арсенале. Адлер натянуто улыбнулся. «Что ж, поскольку вы здесь новенький, позвольте мне дать вам совет». Он наклонился ко мне, словно чтобы больше никто не услышал мудрость, которой он собирался со мной поделиться. «Здесь не все так просто, как кажется, не забывайте об этом. Даже если в лицо человек вам приветливо улыбается, он ждет, когда вы повернетесь к нему спиной, чтобы вонзить в нее нож». Прежде чем я успел поблагодарить за предупреждение, будто из воздуха материализовался Грег. Он прервал наш разговор глубоким поклоном. «А разве так положено вести себя слугам? Я чего-то не понимаю. Прошу прощения, господа Ашеры, леди», по очереди обратился он к нам, «но, по-моему, Ашер Бернс, вы потеряли фамильное кольцо на лестнице». Как-то неловко Грег нащупал и вытащил из кармана золотое кольцо с печаткой. Он уже протянул его Ашеру, но оно внезапно выскользнуло из руки слуги. С характерным металлическим звоном кольцо ударилось о каменный пол террасы и откатилось в сторону. От удара из печатки выскочил шип. Невинное на вид кольцо теперь выглядело как смертоносное оружие. Я нахмурился и посмотрел на Адлера. Вот это поворот. «Простите, уважаемый». Грег торопливо наклонился и подобрал кольцо. «Я не». Ашер выхватил кольцо у паренька, надел его на средний палец и провернул верхнюю часть по часовой стрелке, чтобы скрыть этот маленький, но опасный секрет. «О, солнце, как неосторожно с моей стороны, потерять такую вещь», — сказал он без капли сожаления. Его взгляд при этом оставался холодным и бескомпрогоспоженным, как у акулы. Сначала он посмотрел на меня, а потом на Риту. Было бы очень печально, если бы кто-то имел несчастье наступить на это кольцо. Я посмотрел на ногу Риты, которую она все еще поджимала, и невольно поднял свирепый взгляд на Адлера. Меня сейчас мало интересовало, какой у него ранг, и оскорбительно ли это выглядит со стороны. Рита, которая опиралась на мое предплечье, с силой впилась ногтями мне в руку, намекая на то, что мне стоит остыть. Адлер, непринужденно вмешалась Шелли, положив свою изящную руку на плечо мужа. «Мне кажется, я вижу у фонтана посла Алика Свана с острова Путра. Разве ты не хотел что-то с ним обсудить?» «Ах, да», — отозвался Адлер, не отводя от меня своего взгляда. Вежливая улыбка вернулась на его лицо. «Желаю вам приятного вечера. Я уверен, что мы с вами встретимся еще не раз до конца этой ночи». Я прищурился, но уважительно кивнул. «Уверен, что так и будет. Пойдем, Шелли», — развернул Адлер свою жену. Мы с Ритой стояли и смотрели, как они плывут сквозь толпу к большому фонтану в центре террасы. Ашер Медведев неловко махнул рукой Грег, привлекая к себе внимание. «Да, Грег», — повернулся я к нему, — «я должен вам кое-что рассказать», — прошептал он обеспокоенно и переступил с ноги на ногу. По его виду несложно было догадаться, что он хочет сказать что-то очень важное, но сомневается и боится. Я осмотрелся в поисках укромного места на этом заполненном людьми балконе, прикинул, что нам отлично подойдет небольшой уголок за причудливой статуей священной рыбы, и увел туда своих собеседников. «В чем дело, Грег?» – спросила я, встав на колено, чтобы осмотреть ногу Риты. Длинное платье скрывало почти все. Поставил ее ножку себе на бедро, чтобы убедиться, что рана пустяковая. Но, Рита, я был в ужасе. Ступня девушки была перепачкана засохшей кровью. «Все в порядке», — сказала она и попыталась снова прикрыть ногу платьем, но я уже все увидел, и эта картинка не выходила у меня из головы. «Нет, это ненормально», — настаивал я, осматривая ее порез. «Видимо, кольцо выскользнуло из-под стопы и поранило ее ногу не только снизу. Разрез виднелся и вдоль свода с внутренней стороны. Я случайно задел рану, и от боли Рита сильно сжала мое плечо, за которое держалась. «Прости, Макс», — прошипела она. «Ашер Медведев», — снова позвал меня Грег. «Я так увлекся осмотром Риты, что забыл о его присутствии. Что ты хотел сказать?» «Я думаю, Ашер Адлер Бернс нарочно бросил свое кольцо на лестницу», — заговорщически прошептал Грег на одном дыхании, а затем с широко раскрытыми глазами огляделся по сторонам. «Он явно переживал, что кто-то мог нас подслушать. С чего ты взял?» — строго спросил я его. У меня самого уже были кое-какие подозрения насчет этого чопорного засранца, но нельзя просто так обвинять людей. Для этого нужны неопровержимые доказательства. Экипаж Ашера Бернса и леди Шелли приехал прямо перед вашим. Еще когда вы ждали выхода, я увидел, как с его руки что-то соскользнуло по пути наверх. Сначала подумал, что это обычное кольцо, которым он запечатывает конверты. Но вы сами видели, что это не так, Ашер Макс, тараторил мальчик. Он так разволновался, что на его щеках вспыхнули алые пятна. Успокойся и сделай вдох, Грег, приказала ему. В такие моменты спокойно разговаривать с ним было просто невозможно. Несколько раз паренек послушно глубоко вдохнул и выдохнул. Продолжай. Перстень с печаткой Ашера Адлера, который мы только что видели, это не просто кольцо. Это фамильная ценность. Дальше Грег рассказывал гораздо спокойнее. Оно переходило из поколения в поколение к первому родившемуся в семье мальчику. И особенным его делает далеко не то, что оно фамильное. На случай, если ребенка похитит, или кто-то на него нападет, он всегда должен быть вооружен. Поэтому и придумали этот механизм с шипом. Продолжай, теперь уже я торопил его. Это кольцо особенное, потому что его нельзя снять силой или случайно, сказал Грег еще тише. Оно может покинуть палец владельца только в том случае, если этого хочет его владелец. Так что он специально бросил кольцо на ступеньки, чтобы кто-то на него наступил. Грег печально посмотрел на поврежденную ногу моей супруги. Ты думаешь, оно предназначалось специально для Риты? Почему? Я не знаю, зачем ему это понадобилось. На такие приемы все приходят в традиционной одежде, озадаченно нахмурился Грег. Ашер Бернс, видимо, был уверен, что она будет босиком, поэтому бросил кольцо. Я убью его. Мой гнев вырывался наружу. Никому не позволю ранить моих близких. Если бы на моих коленях не сидела Рита, я бы тут же вскочил и побежал искать встречи с Адлером. И похрен, что мы с ним в разных весовых категориях, оскорблю и выберу рукопашку. Голыми руками удавлю этого напыщенного петуха. Макс, не вздумай. Рита крепко взяла меня за руку. Она явно понимала, чем грозит такой разбор полетов на приеме. Почему нет? Спросил у нее, оглядывая толпу в поисках дурацкого взъерошенного хохолка. Рита потянула меня за ремни на груди, чтобы не отстранился. Ашер Адлер сделал это, чтобы спровоцировать тебя. Одной рукой она ухватила меня за подбородок, чтобы я не уворачивался от ее пристального взгляда. Для него это просто развлечение. Он вынуждает ашеров, которые ниже него по рангу, бросать ему вызов, и убивает их. По нему этого не скажешь, выглядит он как мешок с дерьмом, но он отличный мечник. Он убьет тебя, Макс, но он посмел пролить твою кровь. Гнев во мне не погас даже под ее ледяным взглядом. «Все в П», — завела она старую пластинку. «Даже не думай убедить меня, что ты в порядке», — перебил ее и снова присел, чтобы осмотреть ее раненую ногу. «Я могу помочь леди Рите», — вмешался Грег. «Меня обучали оказанию первой помощи. Я был лучшим, когда мы проходили перевязки». «Спасибо тебе, Грег», — сказала Рита с нежной улыбкой. «Максим, со мной все будет в порядке, но ты должен остаться здесь». Почему? Мой пульс участился при мысли о том, что я останусь наедине с этими уродами, что называют себя ашерами, паладинами солнца, а на деле те еще алчные ублюдки, стервятники. Причем некоторые из них буквально были стервятниками. Например, тот лысый мужчина с редкими перьями вместо бровей, который стоял, сгорбившись у зажженного факела на стене и прикуривал от него трубку. Точь в точь, стервятник, что не прочь полакомиться мертвечиной. Ты привлечешь к себе слишком много внимания, если исчезнешь. Это сразу вызовет подозрение, ответила Рита, пока я провожал их с Грегом к вестибюлю, через который мы сюда попали. Дорогая, возвращайся поскорее. Гнев, клокочущий у меня в груди из обычного пламени костра, превратился в газовый резак, способный вскрывать на раз, два стальные листы. Я обязательно найду, как отомстить этому ублюдку. Не так много в моей жизни было хорошего, но за своих я готов глотки грызть. Адлер даже не представляет, какую ошибку допустил, подстроив ранение Риты. Глава 15. Я позабочусь об этом. Грег с услужливой улыбкой вмешался в наши интимные переглядки. Сделаю все максимально быстро, Ашер Медведев. Макс, Грег, зови меня просто Макс, напомнил ему. Позаботься о ней, я тебе доверяю. Я не думал, что это возможно, но глаза Грега стали еще больше, и он издал тихий сдавленный звук, как будто проглотил собственный язык. Похоже, парня просто распирало от гордости. «Вы можете рассчитывать на меня на 100%, а Шермет, ой, господин Макс, то есть просто Макс», — запинался он. Потом остановился. Помолчал, пялись в одну точку, как будто его мозгу нужна была перезагрузка. Выдохнул, едва заметно тряхнул головой и продолжил. «В общем, вы можете положиться на меня, уважаемый. Мы еще поработаем над правильным обращением позже», — усмехнулся я и похлопал его по плечу. Грег неуверенно мне улыбнулся. Я повернулся к Рите. «Ты позовешь меня, если что-то случится, со мной все будет в порядке. Я скоро вернусь», — заверила она меня, беря нашего кучера под руку. «Знаешь, у меня от этого слова уже начинает дергаться глаз». «Я знаю», — она улыбнулась и смущенно опустила голову, когда легкий розовый румянец окрасил ее щеки. «Но со мной действительно все будет в порядке. Я в руках лучшего сопровождающего в этом дворце. Я знаю это место вдоль и поперек», — сказал Грег, хвастливо выпятив грудь. «Леди Рита в надежных руках, не волнуйтесь». Мы с Ритой обменялись удивленными взглядами. При всей детской несдержанности и эмоциональности этот паренек очень серьезно отнесся к своей задаче. «Возвращайся скорее», — в очередной раз напомнил я ей. Она только улыбнулась и позволила Грегу увести ее куда-то. Я глубоко вздохнул и повернулся лицом к собравшимся гостям. «Ладно, Макс, давай сделаем вид, что это дурацкая школьная дискотека и поищем, где можно попить и освежиться. Все будет хорошо. Кулера с водой я, конечно, не увидел, но заметил еще одного официанта с подносом, на котором стояли бокалы с вином. Как раз то, что нужно. Я взял бокал и сделал большой глоток вина. Хаем, вишневое, неплохо. Сладкое, отдает корицей. Привет, незнакомец, раздался голос у меня за спиной, из-за чего я чуть не подавился. Я обернулся, и когда сморгнул слезы, выступившие от обжигающего горла алкоголя, увидел старую знакомую с белоснежными перьями. Она была первой, кто заговорил со мной на этом острове. Судя по ухмылке, красавица была не очень рада встрече. Одна ее рука лежала на бедре, в другой дымилась сигарета. «Привет», — отозвался я, отмахиваясь от облака дыма. «Где твоя жена, Ашер?» — спросила она и подошла так близко, что если бы я посмотрела вниз, то увидела бы в ее глубоком свободном декольте то, что по правилам приличия не предназначалось для чужих глаз. «У нее возникло срочное дело», — ответил и сделал шаг назад. Я не собирался посвящать ее в подробности. «Знаешь, очень жаль», — вздохнула девушка, поднося сигарету к накрашенной малой помадой губам. Это выглядело как-то чересчур кинематографично. «Чего жаль, не могу понять, к чему она ведет и чего от меня хочет». «О, просто ты оказался в таком положении с ней», — ответила она и сделала еще одну затяжку. «С Ритой», — я склонил голову на бок, не понимая, что она имеет в виду. «А чем ты?» Она пожала плечами и стряхнула пепел прямо на пол. «Так и есть, у Дуэйна еще был выбор. Он мог сам решить, жениться на ней или нет. Она личность», — сказал я и отодвинулся еще немного. «Люди, ну пусть и такие своеобразные, культивирующие эти странные законы, были мне так же неприятны, как и сами правила. Не собственность». «О, ну конечно», — усмехнулась она, и перья на ее макушке немного приподнялись. «Если ты Ашер, то все являются твоей собственностью. Мы, девушки, можем только достаточно соблазнительно, чтобы сильные мира сего захотели нами владеть. Честно говоря, я сомневаюсь, что Дуэйн оставил бы ее при себе». «Значит, ты здесь для этого?» — прямо спросил я. «Ты пытаешься соблазнить меня, чтобы я на тебе женился?» Надоела ее загадочность, стоит выяснить наконец, в чем дело. «О, богиня света, нет», — наигранно рассмеялась она. «У меня уже есть муж». Она кивнула головой в сторону того стервятника, которого я видел раньше. Он стоял там же и звучно сморкался в носовой платок. «Он кажется очаровательным», — сказала, когда мужчина откашлялся и сплюнул прямо на пол. Я поспешно отвернулся, попытавшись замаскировать это движение. «Это не то, на что было приятно смотреть. Гордо отвратителен и неотесан», — ответила она с презрением. «Но он Ашер, и он позволяет мне вести собственный бизнес. Я достаточно долго прожила с мужем, чтобы наверняка узнать, золото он любит больше жизни». «Как мило с его стороны», — неуверенно пробормотал я, не зная, что еще сказать. «Могло быть и хуже», — в ее голосе прорезалась неожиданная резкость. «По крайней мере, я не с острова Наби, как твоя жена, Инджи», — рявкнул стервятник с другого конца террасы. «Идем». Прежде чем я успел сообразить, что имела в виду эта девушка, она ускользнула к своему жуткому лысому мужу. К чему вообще она говорила все это? И при чем тут место рождения Риты? Я мало что знал о родине своей жены, но по тембру голоса и пренебрежительным интонациям сделал вывод, что она родилась не в самом популярном месте этого мира. Я не знаю, был ли этот разговор светской беседой, или она хотела мне что-то рассказать, но почему-то мне кажется, что ей просто нравится портить настроение людям, устраивает мелкие пакости и получает от этого удовольствие. Но, думаю, это Энджи нужно остерегаться. Внезапно по всей террасе разлился звук трубящих фанфар, и занавески над аркой, отделяющей террасу от вестибюля, раздвинулись, пропуская лорда Ашера Байрона Рамзи и его свиту. «Мои собратья-сканнийцы», — прогремел Рамзи, болтовня и движение сразу стихли. «Мои астрономы сообщили мне, что затмение почти наступило. Все, стоящие на балконе, дружно повернулись, чтобы посмотреть на небо. Все восторженно охали и вздыхали при виде кометы. Ее хвост отбрасывал сияющие лучи ледяного голубого света. Пламя факелов тоже вспыхнуло глубоким синим цветом. Серебристые татуировки на теле девушек заискрились еще ярче. Комета была еще достаточно далеко, она казалась вдвое меньше Луны. Но она набирала скорость и стремительно приближалась, увеличиваясь в размерах. Каким бы впечатляющим и нереальным ни было это световое шоу, оно не захватило все мое внимание. Я напряженно оглядывался в поисках Риты. После того, как она стала мишенью для Адлера Бернса и насмешек Энджи, я серьезно опасался за нее. Может ведь случится что-то. Я уже решился пойти и выяснить, что же с моей спутницей, когда заметил Риту. Она вышла из-за массивной цветочной вазы. «Прошу прощения», — извинилась она, случайно столкнувшись с кем-то, а затем начала обшаривать взглядом толпу, как это делал я минуту назад. Я подошел к ней и легонько, чтобы не испугать, коснулся ее плеча. Моя жена вздрогнула от неожиданности, но быстро успокоилась, когда увидела, что это я. Она с облегчением улыбнулась, и мои губы растянулись в ответной улыбке. «Как твоя нога?» – обеспокоенно спросил я, поудобнее перехватывая ее под руку. «Намного лучше. Грег и правда очень талантлив». Она сжала мое предплечье и повернулась, чтобы полюбоваться голубыми переливами в небе. Лицо ее было безмятежно. Я смотрел то на нее, то в небо, и не мог понять, что сияет больше – комета или отражение ее света в бездонных глазах Риты. Свечение все усиливалось, люди начали возбужденно переговариваться, когда комета приблизилась настолько, что начала перекрывать Луну. Лорд Ашер Рамзи направился к центру террасы. Гости расступились перед ним, как море перед Моисеем. Он остановился у фонтана, и движение воды в нем прекратилось, открыв ряд ступенек на спине священной рыбы, установленной в центре фонтана. «Сканнийцы», как гром среди ясного неба раздался голос Ашера Рамзи. Он поднимался по ступенькам, и когда добрался до последней, он воздел руки над толпой. «Щит нашей богини здесь, она про нас не забывает». Радостные возгласы раздались в ночном воздухе. Лорд поднял вверх свой камень Ашера. Камень лорда Рамзи так ярко сияет в свете кометы, потому что он стал сильнее в череде успешных сражений с демонами-вестниками. Поэтому в знак уважения к его заслугам считается невежливым, если другие Ашеры демонстрируют свои камни в эту ночь, объяснила мне Рита шепотом, я был благодарен ей за дополнительный комментарий. Чем быстрее я узнаю все особенности этого мира, тем больше у меня шансов выжить. Именно эта сила заставила и твой камень засветиться, когда ты убил своего первого вестника.